Ну, вы сейчас убедитесь сами, когда будете учиться ораторскому искусству, что каллиграфическая речь воспринимается хуже, чем речь с эканьем, беканьем и заиканиями. Я, конечно, потрясен мастерству артистов, которые вот так вот могут чужой текст передать со своими чувствами. Ученикам и больным, обучившим меня психологическому айкидо, посвящаю я эту книгу. Предисловие ко второму изданию. Эта книга для меня очень дорога по ряду обстоятельств. Прежде всего, это первая моя настоящая книга. Раньше выходили только маленькие брошюры, сделанные по заказу небольшим объемом в издании «Общество знания». Было когда-то такое общество. Это было пособие лекторам, которые читали населению лекции о вреде алкоголя, наркомании и курения. Ну и по ним проходила жестокая рука сотрудника облулита, то есть цензуры. Охота писать такие книги после этого отпадала. Психологическое айкидо было написано в 1990 году и выпущено ротопринтным способом тиражом 100 экземпляров. Все эти экземпляры разошлись среди группы моих учеников. Тогда за свой счет я уже типографским способом выпустил 1000 экземпляров в 1991 году. Но и это была еще не книга. Редактор по ней не прошелся, наборщик был безграмотным. Была куча просто орфографических ошибок. Ну и эта 1000 экземпляров как-то быстро исчезла из моего дома, хотя, мне кажется, в основном я их раздаривал. Года через полтора книжка вышла в издательство Ростовского педагогического университета. Тогда он был еще институтом, огромным тиражом, 50 тысяч экземпляров. Здесь уже все были атрибуты книги, редакторская работа, корректорская правка и остальные признаки настоящей книги. Каталожная карточка, аннотация, реквизиты издательства и прочее. Носился я с ней, как с писаной торбой. Издательство рассчиталось со мной натурой. Книги заняли всю квартиру. Я ждал, что за книгой выстроится длинная очередь, и разойдется она моментально, принеся издательству прибыль, автору известности, славу. Каково же было мое изумление, когда книга тяжелым грузом легла на плечи издательства и почти выселила меня из квартиры. Она преследовала меня везде. Дома, на работе, в моем портфеле, лежала без движения, не развернута на столах многих моих начальников, знакомых, друзей и соседей, которым я дарил эту книгу, иногда по забывчивости, два или три раза. И никак я от нее не мог избавиться. Свои экземпляры я раздаривал, кому только мог. По-моему, я многим надоел со своими предложениями. Тут же мне пришлось испытать и горькое разочарование. Разумное, доброе, вечное пылилось у меня на квартире и на складе издательства. До меня доходили разговоры типа: «Да если бы я захотел, то я еще лучшую книгу бы написал, что он с ней носится и только о ней говорит». Но желание писать у меня не прошло. На следующий год я написал книгу «Психологическая диета», «Неврозы», «Алгоритм удачи». Но печатать мои труды уже никто не хотел. Пришлось организовывать свое издательство, в котором я издавал свои книги, довольно-таки кровавым способом. Когда скопилась такая небольшая кучка, общий объем которых достиг 300 страниц, я вдруг заметил, что они стали разбегаться от меня значительно веселее. Издательство «Феникс» заказало мне книгу объемом 600 страниц, в которую входили бы все 4 вышеназванные книги. Мне срочно нужно было написать еще 300 страниц, что я и сделал. В 1995 году вышла книга «Если хочешь быть счастливым», куда психологическое айкидо, да и все остальные вошли как составная часть этого кирпича. Так называют издатели толстую книгу. И мысли переиздавать ее у меня не было. Потом было еще с полтора десятка толстых книг, которые быстро расходились по всему миру. Сейчас мне приятно сознавать, что на бхунистическом рынке психологическое айкидо первое издание стоит в 2-3 раза дороже моих толстых книг. Жаль, что я не приберег какое-то количество экземпляров. Известность моя росла, книги уже продавались за рубежом, туда же потом приглашали и меня. Встречался там я и с русскоязычными, и с теми, кто русский не знал, и дарил им книги. Но для тех, кто русским языком не владел, эти книги были пустой макулатурой. Я решил опубликовать хотя бы одну книжку на английском языке. для того, чтобы можно было ее подарить иностранцу. Конечно, это была книга «Психологическое айкидо». Но чтобы она выглядела солиднее, я одновременно опубликовал ее русский текст в одной книге. Было это в 2001 году. Издательство не рискнуло выпускать ее в таком виде. И выпустил я ее сам за свой счет. Совершенно неожиданно оказалось, что ее с удовольствием приобретали. Кроме того, появились новые примеры использования принципа амортизации. Так появилась идея выпустить второе издание. Идея была бледной и неустойчивой. И вряд ли бы она реализовалась бы, если бы не одно обстоятельство. Однажды я работал в интернете, набрал слово «психологическое айкидо» и попросил найти, что есть на эту тему. Оказалось, что о психологическом айкидо речь идет на 772 сайтах и 8000 страниц. Мне было приятно читать о себе. На многих сайтах был опубликован электронный вариант этой книги. Я был настроен благодушно, хотя никто из опубликовавших эту книгу не удосужился попросить у меня разрешения на это. Но они хотя бы распространяли книгу «Из любви к искусству». И это приветствую. Но на нескольких десятках сайтов мою книгу в ее электронном варианте продавали. Мне это возмутило. С одной стороны, возмутило то, что стали продавать мою книгу без моего разрешения. Но еще больше меня возмутило, что ее продавали очень дешево, за 0,1 доллара. Я не против благотворительности, более того, я даже за. Работать можно или бесплатно, или за приличные деньги. Тогда ты, когда работаешь бесплатно, знаешь, сколько ты даешь ближнему. И это как-то согревает. В суд я, конечно, подавать не буду, если издатель не будет настаивать. Ведь психологическое айкидо входит в состав книг, выпускаемых издательством. Но вот второе переработанное и очень дополненное издание этой книги я выпущу. Что я сейчас и делаю. Тем самым на продаже обесценю все то, что выставлено без моего ведома в интернете. Ряд существенных идей по написанию второго издания этой книги и много ярких примеров я взял из практики моего сына Бориса Михайловича Литвака и отчетов моих учеников, которые с успехом использовали психологическое айкидо для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Мне говорили, что книгу следует выпустить в том виде, как она вышла в 1992 году. Ведь не изменяют же своих романов писатели при их переиздании. На это у меня есть свои доводы. Я не писатель, а врач, педагог, может быть, психолог. И пишу я не художественное произведение, а учебное пособие. И выпускать его в том же виде нельзя, ведь появилось за 30 лет много данных, позволяющих улучшить учебник. Как и первое издание, книга имеет 4 главы. Все они расширены и дополнены как примерами, так и теоретическими соображениями. В конце книги имеется приложение – куда я включил раздел «Амортизационные письма». Этот раздел был включен в книгу «Принцип сперматозоида», но я думаю, что здесь он будет более уместен. В последующих изданиях «Принципа сперматозоида» этот раздел я, по-видимому, исключу. Здесь же он опубликован с некоторыми изменениями. Кроме того, в приложении включен рассказ о гениях общения. Хотелось бы, чтобы вам книга понравилась и в измененном виде. Ну, небольшую паузу позволю себе сделать.